Бу-бумс! Я выбрался из уха наружу. Был полдень. Солнце стояло в зените, изливая сияющий свет на Замонию. В поле зрения не наблюдалось ни одной гигантской блохи. Вдалеке виднелся Атлантис, бескрайнее море домов, купающихся в лучах полуденного солнца. Наконец-то осталось только спуститься с головы вниз. Бу-бумс! Почему этот звук кажется мне таким знакомым? Бу-бумс! В нос мне ударил знакомый запах. Пахло опасностью. Бу-бумс! Большая голова вздрагивала при каждом новом звуке. Новый толчок. Я закачался, не удержался на ногах и сел на шерсть болога. Бу-бумс! Меня вдруг осенило. Что это за звук? Так могли звучать только шаги болога. Да исторический исполин вернулся назад, чтобы забрать свою голову. Только бы болох не успел нахлобучить ее, прежде чем я окажусь на земле. Судя по звуку, он был совсем уже близко. Надо было поторапливаться. Я собрал все свои силы и устремился вниз. Я быстро скользил по шерсти. Толчки вдруг прекратились. Это был дурной знак. Похоже, болок был уже на месте. И тут черная тень заслонила от меня небо. И я впервые в жизни увидел живого, первобытного болога. Ростом он был, наверное, не меньше 100 километров. Его мощный торс терялся за облаками. А плечи, скорее всего, врезались в космическое пространство. А потом величайший гигант Замонии наклонился над своей давным-давно потерянной головой, собираясь водрузить ее на прежнее место. Изо всех сил работал лапами, прокладывая дорогу вниз. Иногда я просто скатывался по шерсти, перехватывая то один, то другой волосок, как обезьяны лианы. Это было не очень сложно, ведь спуск шел не совсем вертикально, и все же довольно опасно. Стоило только раз промахнуться. И облетел вверх тормашками без страховки до самой земли, от нее оставались еще километры. Тем временем небо разверзлось над моей головой. Из него показались две гигантские лапы, огромные, словно острова, черные и покрытые бесчисленными мозолями. От запаха, исходившего от великана, мне стало дурно. Веками немытая шерсть, многие сотни квадратных километров, вы представить себе не можете, как она пахла. И я не хочу здесь об этом даже писать. Достаточно будет сказать, что я практически потерял сознание. Всего на какую-то долю секунды разум мой отключился, но и этого оказалось достаточно, чтобы я разжал пальцы, выпустил из лап волос болога и с бешеной скоростью покатился на спине вниз. Вниз! Болг уж почти коснулся своей головы. Мне оставался примерно 1 километр. Гора у подножья становилась все более пологой и менее опасной, но зато и катился я теперь значительно медленнее. Вот болок оторвал голову от песка, шерсть всколыхнулась, меня бросило вперед, и я несколько раз перекувырнулся через голову и заскользил дальше, но уже на животе. Мне осталось всего несколько метров до земли.